Ему казалось, что женщины глядят на него по-особому. «Может, правду, — говорил Роэль, — будто они сразу догадываются, если ты недавно занимался любовью». Он оказался на бульваре Сен-Жермен, пересек перекресток и поднялся по улице Одеон, воспользовавшись правым тротуаром, поскольку левым никогда не пользовался. Все оказалось исключительно просто и неприязни не вызывало. Но нельзя также сказать, что это было исключительно приятно, потому что все произошло слишком быстро, а еще потому, что женщина слишком явно думала о чем-то другом. Но все оказалось настолько просто, что трамваи от этого не остановились, и пешеходы продолжали снова туда-сюда сновать во всех направлениях, как ни в чем не бывало. Это, несомненно, было одно из самых мелких событий дня и его собственной жизни, которое в конечном счете ничего не значило и даже не избавляло от необходимости лгать Роэлю в разговорах о женщинах. Вновь Тюкден удивлялся простоте явления. Это было так же просто, как сесть в метро или пойти в кино, но и намного сложнее. Сколько окольных путей, секретов, притворств? Нет, решительно. Это было совсем непросто. Тюкден прошел мимо Шекспира и Ко и остановился, снедая глазами великого Улисса в синей обложке, затем продолжил свой путь к Одеону, бросил беглый взгляд на новинки сезона, перешел на другую сторону и двинулся вдоль решетки Люксембургского сада в направлении дворца Медичи. История его девственности была слишком долгой. Лучше бы он ее сократил. Может, он и в самом деле стал бы другим, если бы сразу, по прибытии в Париж, начал посещать проституток. А то и не дожидался бы ради этого отъезда из Гавра, города, где борделей предостаточно. Правда, он боялся болезней. С его обычной невезучестью в Гавре он бы их не избежал. Он не видел в этом ничего смешного. Ему были отвратительны студенческие шутки на эту тему, как, впрочем, и на любые другие. Его тошнило от глупости. В квартале она проявлялась более агрессивно, чем где бы то ни было, но речь шла не о глупости, речь шла о любви, хотя любовь — это громко сказано. Но Тюкден ни о чем не жалел. Он сел на террасе «Шоп-Латин» и в ожидании Роэля принялся рассматривать проходящую толпу. Ему стало очевидно, что существуют два типа человеческих существ, и никогда еще эта очевидность не казалась ему более очевидной. Есть мужчины, а еще есть женщины. Они сновали туда-сюда, ничего не выражая, принимая безразличный или непринужденный вид. Но достаточно было внимательно взглянуть, чтобы заметить, откидывая все возможные сомнения, с одной стороны существуют женщины, а с другой — мужчины. «Великая и глубокая очевидность», — подумал Тюкден, выпивая стакан белого вина. Потом он принялся оценивать проходящих женщин, словно перед ним кобылицы. Но он не отдавал себе в этом отчета. «Привет, старик. Что новенького?» «Ничего», — ответил Тюкден. «У тебя странный вид. У меня?» «Белое вино будешь? У них белое сухое или сладкое?» «Сухое. Я еще возьму». «Слушай, ты представляешь, я только что встретил Толю». «Уже не прийти сюда, чтобы на него не нарваться. Старик все так же терзается мыслями о смерти». «Он прав», — сказал Тюкден. «Ты что, думаешь о смерти? Я не о себе». «Он рассказал мне невероятную историю, которая, судя по всему, его очень заинтересовала. Это история с одним кривым, которому какой-то художник якобы выколол единственный глаз, причем Толю уточняет указательным пальцем. Затем у ослепшего одноглазого сперли бумажник, а в итоге его задавил автомобиль. Газетная утка чистой воды. Кажется, он был на похоронах этого типа». «Он его знал?» «Нет, случайно туда попал. Он провожает похоронные процессии. Только ради этого и живет. Стал своего рода вампиром. Бывают вампиры и получше. Дурак, Толю. Он был самым занудным из всех преподов». «Почему преподы превращают то, что преподают, в такое занудство? Чтобы ученики не могли знать столько же, сколько они. Отбивают охоту. Тонкий ты психолог. Ой, хрен с ней, с психологией. Еще белого вина выпьем? Да, но не в этом поганом квартале». Они наугад сели в восьмерку, которая шла до Восточного вокзала. На Страсбургском бульваре Роэль предложил добавить к белому вину устриц. Их с криками толкали в тележках по улице, и приятели купили две дюжины. А потом, после некоторых нерешительных действий, устроились в небольшом бистро предместье Сен-Дени со своими раковинками и бутылью белого вина. Тюкден